Неужели он превратился в мужчину, который всегда будет испытывать потребность в любовнице, независимо от того, каков его брак? Надо похоронить эту мысль, приказал он сам себе. Перед мысленным взором Максима возникли люди, занимавшие важное место в его жизни. А каким был он, лишь представление? Ему не захотелось раздумывать над этим. Для Адрианы я неверный муж, стремящийся избавиться от брачных уз. Для Блэр я любовник, но уже не тот, что прежде, ныне внимательный, с головой погруженный в работу. Для Анастасии лучший друг, но никак не более. Для собственных детей я по горло занятый своими делами богатый бизнесмен-отец, у которого никогда нет времени для своих отпрысков. Мне отведена роль мрачного зануды. Я нужен, поскольку оплачиваю их счета. Но в их глазах я давно уже не любящий отец, некогда обожаемый ими. Для моей матери я предмет ее наибольшей гордости, быть может, ее любимец. И тем не менее, половину времени она тратит на то, чтобы пилить меня за мое поведение в личной жизни, с которой она не в силах примириться. «Но я же вовсе не такой, каким они меня представляют», — сказал он сам себе. «Все они глубоко заблуждаются, по-настоящему не знают меня. А в общем, я и сам толком не знаю, почему я тут нахожусь, какова цель моего пребывания на этой планете, только ради того, чтобы делать деньги, заниматься бизнесом. В конце концов, чего ради все это?» Подобные допущения были для Максима столь ошеломляющие, столь неприемлемы, что от удивления у него перехватило дыхание, и он прекратил хождение по комнате. Он должен был положить конец этому состоянию. Он не смеет признавать нормальным подобный ход мыслей и искать для них оправданий. Но в конечном счете, он не мог наложить запрет на эти тревожные открытия в своем «я». Ведь все это было неопровержимой правдой, и потому не имело ни малейшего значения, каким образом он все это мысленно рассудит и утрясет. В итоге он должен найти мужество и признаться самому себе в том, что ему предстоит расплата за катастрофические ошибки его жизни и осознание всей глубины своего несчастья. Причем, чем скорее, тем лучше. Было 3 часа ночи, когда Максим лег спать. По-настоящему он не спал. Лишь ненадолго забывался тревожным сном и вновь просыпался. Это продолжалось в течение нескольких часов. Наконец, около 6 он поднялся, принял душ и побрился. Марко принес ему кофе и тосты, и за завтраком Максим написал подробную инструкцию для Грэм, объяснил, что от нее требуется в Лондоне, и набросал стратегический план предстоящей встречи с Монтегю Рестоном. Ровно 8:30 он вышел из дома, прихватил макинтош и кейс, свой нехитрый багаж, и лимузин компании West International незамедлительно доставил его в Хитроу. В аэропорту он без задержки прошел регистрацию и сразу проследовал в зал для пассажиров Конкорда, где за чтением утренних газет скоротал время до посадки, назначенной на 10 часов. Занял место в салоне и пристегнувшись, Максим огляделся и с облегчением обнаружил, что в салоне не так уж многолюдно, как это было последние несколько раз, когда ему приходилось лететь на Конкорде. Он предпочитал летать в Нью-Йорк именно на этом самолете, а не на персональном лайнере Грамман-Галстрима.